Даниэль, 25.1. Когда ограждение за мной закрылось, сквозь облака на миг пробился луч солнца, и виллу залил ослепительный свет. В краску, которой выкрасили наружные стены, было добавлено небольшое количество радия с пониженной радиоактивностью. Это создавало эффективную защиту от магнитных бурь, но повышало коэффициент отражения зданий. Первые дни рекомендовалось носить защитные очки. Фокс подошел ко мне, слабо помахивая хвостом. Собака-спутник редко переживает на человека, с которым прошла ее жизнь. Конечно, она опознает генетическое тождество преемника, поскольку запах тела тождествен, но в большинстве случаев этого оказывается мало. Собака прекращает играть и питаться, и быстро, в течение нескольких недель, погибает. Поэтому я знал, что начало моего реального существования будет отмечено трауром. Я знал и то, что существование мое будет протекать в регионе с высокой плотностью дикого населения, где требуется неукоснительно соблюдать правила безопасности. Кроме того, меня подготовили к основным составляющим стандартной жизни. Но чего я не знал, и что обнаружил, лишь попав в кабинет моего предшественника, это что Даниэль 24 делал рукописные заметки, не выкладывая их в комментарии по своему IP-адресу. Это было необычно. Большинство заметок свидетельствовало о странной горечи и разочаровании. Как, например, вот это, нацарапанное на листке, вырванном из блокнота на спирали. Насекомые бьются о стены, в бесконечном постылом полете кружат без цели и смысла, поднимая весь мусор жизни. Другие несли печать какой-то поразительной человеческой усталости, ощущения пустоты. Дни сменяют друг друга, записей не оставляя. На свете нет ничего, что стоило бы записать. В обоих случаях он прибегнул к некодированному формату. Я не ожидал именно этой конкретной случайности, но отчасти предвидел нечто подобное, ибо знал, что весь род Даниэлей, начиная с основоположника, склонен к некоторым формам сомнения и заниженной самооценки. И все же последняя обнаруженная мною запись, которую он оставил у изголовья и, судя по состоянию бумаги, сделал совсем недавно, меня потрясла. Я читаю Библию в бассейне, и отель не то чтобы приличный. Грозный Даниил, твои видения, в небесах темно и драматично. Легкий юмор и самоирония, как, впрочем, и прямая аллюзия на составные элементы человеческой жизни, выражены здесь настолько ярко, что эту запись без труда можно было бы атрибутировать Даниэлю 1, нашему далекому предку, а не одному из его преемников, нео-людей. Вывод напрашивается сам собой. Благодаря погружению в трагикомическую биографию Даниэля 1, мой предшественник мало-помалу вобрал в себя некоторые черты его личности. В известном смысле именно эту цель и преследовали основоположники. Однако, вопреки наставлению Верховной Сестры, он не сумел сохранить необходимую критическую дистанцию. Такая опасность существовала, ее учли, и я чувствовал себя достаточно подготовленным, чтобы ей противостоять. А главное, я знал, что иного выхода нет. Если мы хотим подготовить пришествие грядущих, мы должны на предварительном этапе следовать человеческой природе со всеми ее слабостями, сомнениями, неврозами. Мы должны усвоить их целиком, сделать своими собственными, дабы затем преодолеть. Точное воспроизведение генетического кода, постоянное размышление над рассказом о жизни предшественника, написание комментария — вот три непреложных столпа нашей веры, начиная с эпохи основоположников. Я сложил ладони, вознося краткую молитву Верховной Сестре. Затем приготовил себе легкий ужин и вновь почувствовал себя ясномыслящим, уравновешенным, активным. Перед сном я просмотрел комментарии Марии 22 Я знал, что вскоре возобновлю контакт с Марией-23. Фокс улегся рядом, тихонько вздохнув. Он был уже старым псом и знал, что скоро умрет подле меня. Уснул он почти сразу.